Глава 29. О пробуждении беса. Лба коснулось что-то холодное и влажное. Растаяв, капли стекло к виску. Тут же на контрасте до щеки дотронулись горячие пальцы и нежно погладили. Я лежал на спине, кажется, в сугробе. Шел снег. Это его ледяные поцелуи я ощущал на своем лице. Насколько помню, я был ранен, причем смертельно. Но сейчас, как ни странно, чувствовал себя хорошо, даже отлично. Ни боли, ни слабости от потери крови. Усталости после боя и той нет, как новенький. Вероятно, я умер, и за мной явилась сама богиня смерти, чтобы проводить за черту. Именно она гладит мое лицо и плечи, целует лоб и щеки, что-то нежно шепчет. Я прислушался к голосу. «Открой глаза, вернись ко мне, любовь моя». Голос действительно был женским, но вполне земным. Хотя для моих ушей он звучал музыкой. Я мгновенно узнал его. Евангелла. Это она лежала рядом, согревая мое тело своим теплом, а губы — дыханием. Такая ласковая, такая моя, что я не удержался, и когда жена в очередной раз наклонилась, привлек ее к себе и поцеловал. Я ожидал вспышки возмущения, попытки вырваться, но вместо этого девушка прильнула еще ближе и с жаром ответила на поцелуй. Я мгновенно согрелся в ее объятиях. Не удивлюсь, если снег подо мной растаял и проклюнулась трава. Получив отклик, я осмелел, перекатился со спины на живот и подмял под себя тонкое девичье тело, ни на миг не прерывая поцелуй. Эва отвечала мне со всей страстью, какая только может быть у неопытной девушки. Аж дух захватывала, не верилась. Я целую жену, и она не против. Рядом с Эвой я становился ненасытным и жадным, настоящим скупердяем. Мне всего было мало. Ее взглядов, ее голоса, ее запаха и вкуса. Я хотел еще и еще пить ее дыхание, ловя каждый вздох, наслаждаться прикосновениями, пусть даже мимолетными. Я тонул в чувствах к Евангелле. Никогда еще не испытывал подобного ни с одной женщиной. Это новое пугало. Я хотел собственную жену всю, без остатка. Она должна принадлежать только мне. Меня накрыла лавина эмоций. Срочно требовалась пауза, глоток свежего воздуха, иначе я просто задохнусь. Я прервал поцелуй и, приподнявшись на локтях, немного отстранился. Впервые с того момента, как я очнулся, я открыл глаза. Все это время они были зажмурены. Я словно боялся видеть, а точнее, боялся, что все это сон или галлюцинация. Но нет, реальность была именно такой, какой я ее представлял. Подо мной на снегу лежала Эва. Ее щеки раскраснелись от возбуждения, а губы припухли от моих поцелуев. Есть ли в мире что-то прекраснее, чем страсть на лице желанной девушки? «В чем дело, любовь моя?» — улыбнулась Эва. «Я сделала что-то не так?» В ее глазах читалось искреннее беспокойство, а еще желание угодить. Столь явное, что мне стало не по себе. Что-то здесь не так. Я встряхнулся. «Ну же, бес, соображай. Волкодлаки разодрали тебе живот. Но голова-то осталась нетронутой. Я сел на курточке и ощупал себя. Ни следа ран. Они просто исчезли. Кожа ровная, даже шрамов нет. Но я точно помню боль и слабость. Смерть уже дышала мне в затылок. Я ощущал ее костлявые пальцы на своем горле. Как же, демоны всех задери, я выжил! Не волнуйся, — сказала Эва. С тобой все в порядке. Я вылечила тебя. Вылечила? Мои брови поползли вверх. Представляешь, оказывается, у меня есть магия. Дар целительства, если быть точной. Он открылся в момент опасности, а я и не подозревала о его существовании до этого дня. Я кивнул. Дар целительства — это хорошо. Такая жена для воина, на вес золота. Но почему Эва ведет себя так странно? Она как будто... По спине пробежал холодок. Не может этого быть. С какой стати Амбрузии сработать именно сейчас? Никто и никогда не слышал о столь замедленном действии напитка. Я отказывался верить, хотя знал. Это оно, Евангелла, под чарами Амбрузии. Ничем иным ее поведение не объяснить. Слишком хорошо мне знакомы эти симптомы. Я видел их сотни раз у жен других легионеров. Решив проверить, я приказал. «Скажи, что любишь меня». «С радостью. Я люблю тебя, муж мой, больше всего на свете. Ты — смысл моего существования, моя вселенная, мое все». «Достаточно», — перебил я. Слушать ее не было ни сил, ни желания. Признания звучали фальшиво, ведь я знал, что их произносит не Эва. В ней говорит Амбрузия. «Что случилось, пока я был без сознания?» Задал я главный вопрос. Теперь, когда Евангелла стала идеальной женой, она ничего от меня не скрывала. Без утайки она рассказала обо всем. О приходе ведьмы, о цене их сделки и о том выборе, который она сделала. Из-за нашей связи жена расторгла договор с ведьмой, оставив магию себе. Благодаря этому она спасла нас обоих, а еще вылечила мрака. Но цена для нее была высока. Амбрузия превратила Эву в покорную моим желаниям куклу. Теперь я мог делать с ней все, что захочу. Хоть взять ее прямо здесь, в снегу. Она не будет возражать. Напротив, с радостью угодит мне. Эта идея захватила меня. Аж затрясло от предвкушения. Я потянулся к жене, намереваясь получить свое. То, чего так хочу и чего долго был лишен. Ее тело манило меня. Я жаждал им обладать. Но в последнюю секунду я замер. Что-то было не так. Проклятые демоны. Да все было не так. Я, наверное, сошел с ума. Волкодлаки все-таки повредили мне голову. Или я, падая, приложился виском о камень. Иначе как помутнением происходящее не назвать. Но вот такую, послушную, услужливую Эву я не хотел. Она была скучной подделкой Эвы настоящей. В конце концов, это ведь тоже в какой-то степени насилие. Ее согласие не подлинное, оно вызвано магией Амбрузии. Настоящая Эва была бы против близости. Я не мог перестать думать об этом. Эта дурацкая мысль засела в голове, сводя на нет все возбуждение. Какая-то ерунда. Когда меня начало волновать мнение женщины, «Ты чем-то недоволен?» — забеспокоилась жена, уловив перемену в моем настроении. «Что мне делать? Только скажи!» «Для начала прекрати лебезить!» — скривился я. «Я лишь хочу, чтобы ты был счастлив, любовь моя. А своих желаний у тебя нет?» «Всего одно — делать тебя счастливым!» «Хватит!» Я поднялся на ноги. «Я не хочу, чтобы ты во всем мне потакала!» «А чего ты хочешь? Только скажи, я все сделаю!» Эва сидела у моих ног, смотрела снизу вверх. На ее лице читалась щенячья преданность. Как я раньше не замечал этот маниакальный блеск в глазах жен своих собратьев. Она же совершенно невменяема. Не человек, а марионетка. «Прекрати во всем со мной соглашаться!» — потребовал я. «Нет!» — воспротивилась Эва. На мгновение я ощутил триумф. У меня получилось. Она снова перечит мне. Но потом сообразил. Жена опять делает то, что я приказал. Я велел не соглашаться со мной, и она тут же подчинилась. Я закрыл глаза и застонал. Что теперь? Как вернуть прежнюю Евангеллу? Пылкую, непослушную, даже вредную, но такую живую и яркую. Стоп. Я серьезно только что думал о том, как обратить работу Амбрузии вспять. Уверен, подобная мысль не приходила в голову ни одному легионеру. Может, это не Эва под воздействием магии, а я. Мне надо было подумать. Я отвернулся от жены и осмотрелся. Неподалеку сидел вылеченный мрак. Забавно, что оба спутника со мной по единственной причине — из-за амброзии. Были бы они рядом, если бы не напиток. Мне стало неуютно от этой мысли. От нее веяло одиночеством. Снег за границей перевала был истоптан и забрызган кровью. Алые цветы на белом покрывале. Я вспомнил предсказание Авгура. Вот она, моя развилка. От того, какой выбор сделаю сейчас, зависит мое будущее. Либо у меня будет все, либо ничего. Знать бы еще правильный вариант. Я обернулся к Эве. Она по-прежнему сидела в сугробе, ожидая, когда я прикажу встать. Нет, я точно спятил. Окончательно и бесповоротно. Но именно глядя на Евангеллу, я понял, каким он будет. Мой выбор. Сам не знаю, почему я так решил, но чувствовал, что по-другому просто не могу. Возможно, это неправильно. Возможно, я потеряю все, включая собственную жизнь. Но я выбираю ее, мою жену.